И мы читаем далее. «И волхвы египетские чарами своими сделали тоже. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь». Здесь возникает вопрос, а если вся вода превратилась в кровь, где же воду взяли эти колдуны, чтобы превратить ее в кровь? Сказано, они сделали то же самое. Египтяне стали копать колодцы. Копали, находили там воду, и этой водой они жили. Но эта вода вся была мутная и грязная. Чтобы колодец стал нормальный, надо время, чтобы он отстоялся. И вот эту воду подали колдунам, и они тоже превратили ее в кровь своими чарами. Египтяне также собирали дождевую воду и приносили воду из области Гошен. Вот область Гошен, где были евреи, ни одна казнь там не происходила. То есть там не было ни тьмы осязаемой, ни пёсьих мух, и там вода не превращалась в кровь. И египтяне ездили в эту землю, где Божьи люди жили, брали воду и привозили, чтобы как-то ею питаться. Собирали дождевую воду и выкапывали колодцы. «И обратился фараон», то есть фараон разозлился, «и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим». То есть и этими обстоятельствами его сердце не тронулось. «Фараон не принял во внимание чудо, сделанное Аароном, когда посох превратился в змея, точно так же он не делает правильного вывода из превращения воды в кровь». То есть он жестокосерден. Чудеса не действуют на этого человека. Я читал книгу одного православного священнослужителя, который трудится в Америке. Он пишет, у нас в Америке люди настолько далеки от духовной жизни, если во сне человеку явится ангел Божий и скажет, иди в воскресенье в церковь, то проснувшись, американец не пойдет в церковь, он побежит к психиатру. То есть люди, которые, они пронизаны духом безбожия, они будут отрицать все и вся. Они живут своими какими-то интересами, это для них имеет значение. И далее мы читаем, «И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки». Вот они стали копать колодцы, чтобы находить для себя воду. Опять же, наказание для них связано с копанием, ведь они заставляли евреев копать глину, мешать ее, эту глину с соломой, делать кирпичи. А сейчас вот они сами вынуждены копаться в земле. А все время этих казней сами евреи спокойно в земле Гошен жили, у них этих проблем не было. «И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку». Эти слова «семь дней», они относятся к продолжительности наказания. Господь послал наказание, что вода превратилась в кровь, но оно длилось ровно 7 дней. То есть, когда Господь наказывает, Он всегда знает меру. Сверх меры никого Господь не наказывает. Число 7, оно означает благодатную полноту. То есть, милосердие Божие проявляется даже к нечестивым. То есть, благодать Его, она действует на всех. Святитель Иоанн Златоуст настаивает на том, что благодать распространяется на всех человеков. И истолковывая текст Евангелия, где Господь разрешил бесам войти в свиней, а потом свиное стадо с крутизны бросилось в море, Иоанн Златоуст поясняет, на примере свиней Господь показал людям, что бы произошло со всем родом человеческим, если бы Господь не заботился обо всех людях. Сразу дьявол бы всех погубил. И то, что не начинается Третья мировая война, то, что Господь сдерживает силы зла, это только по милости Божьей. Он заботится о всем своем творении, промышляет о всем своем творении и заботится даже о грешниках. Например, у Иезекииля, 33 глава, 11 стих сказано, «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника». Вы слышите, как Господь говорит, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам? Вот такие слова у пророка Божия Иезекииля, 33 глава, 11 стих. И здесь сразу возникает резонный вопрос, а почему было именно 10 казней, а не одна общая казнь? С одной стороны, каждая из казней показывает, какие претензии у Бога к этим людям. С другой стороны, Господь долготерпит. Он сразу не выносит окончательного приговора. И у пророков мы находим такие слова, что за одно и за два преступления не накажу, а за третье накажу. То есть Господь, Он как бы имеет для каждого из нас некую меру, и если мы ее превосходим в грехах своих, то Он забирает таких людей. Но сразу Господь не уничтожает человека. Что значит «за одно, за два не накажу, а за третье накажу»? Если, например, вы согрешили и не пошли на исповедь, то это один раз. Если второй раз вы согрешили тем же грехом и опять не пошли на исповедь, это второй раз. Если третий раз вы согрешили этим же грехом и не пошли на исповедь, все, наказание будет. Приговор будет произнесен на небесах, срок и дата назначены. Поэтому, если вы находитесь в состоянии греха, надо немедленно исповедовать этот грех, надо бежать в храм и исповедовать свой грех. Потому что это очень опасно. Долготерпение Божие, оно ведет к покаянию, но мы не должны злоупотреблять долготерпением Божиим.